Сплюснутый собственной тяжестью, сидя напротив Малой Гирланда с округлившимися от ужаса глазами, Бордингтон рассказал свою историю. Услышав перестрелку, он понял, что полиция не замедлит явиться и начнет обшаривать квартиру. «Я положил некоторые ваши вещи в чемодан», — сказал он Мале. «Мы не можем вернуться туда. Они теперь, вероятно, уже ищут нас и могут прийти сюда». Гирланд рассматривал этого высокого англичанина, который совершенно явно подыхал от страха. Он спрашивал себя, в какой переплет он может попасть, связавшись с таким типом. «А деньги?» — спросил он, следя за реакцией Бордингтона. Бордингтон напрягся. Он быстро взглянул на Малу. «Я рассказала ему», — сказала она. Бордингтон дернулся. Эти деньги имели для него огромное значение. Как она могла сказать этому незнакомцу, что у него такая сумма? «Я не понимаю, я...» «Мы займемся деталями позднее», — сухо оборвал его Гирланд. «Что с деньгами?» Бордингтон, заколебавшись, посмотрел на Малу, чтобы она объяснила ему, что в точности она сказала этому человеку. «Он в курсе всего дела», — нетерпеливо повторила Мала. Бордингтон продолжал колебаться. Потом, против воли, он вынужден был ответить. «Они у меня здесь, в чемодане». Гирланд глубоко вздохнул. «Это уже что-то. Теперь бежим отсюда. Вы знаете местность. Куда мы можем пойти?» Мала колебалась. «Если бы у нас была машина, мы смогли бы отправиться к другу, Жан Браун. У него ферма». «О машине незачем беспокоиться. Мы просто возьмем ее». «Хорошо. Поедем к вашему другу. Пошли. Можно выйти с заднего хода?» «Да». Мала все еще колебалась. «Торопитесь, малышка. Фитиль уже зажжен». «Но я не могу уйти вот так просто». Гирланд взял ее за руку. «Пошли!» «Он прав», — сказал Бордингтон убитым голосом. «Они могут прийти сюда за вами». «И если вы попадете в их лапы, никто дорого за вашу шкуру не даст», — проговорил Гирланд, подталкивая Мала в коридор. «Ну, пошевеливайте же вашими красивыми ножками. Куда нам идти?» Загипнотизированная тоном его голоса, она освободилась от него и устремилась по коридору, в глубине которого виднелась дверь. Она открыла ее, и они оказались в темном дворе, выходящем на небольшую автостоянку, на которой находилось несколько машин туристов. «Подождите здесь», — сказал Гирланд. Он направился к ряду машин и проверил пять из них, прежде чем нашел одну — «Мерседес», в которой торчал ключ от зажигания. Он скользнул за руль, включил подфарники, потом сделал знак Мали и Бордингтону, чтобы они присоединились к нему. Они бегом пересекли двор. Бордингтон с чемоданом в руке влез на заднее сиденье. Мало устроилась рядом с Гирландом, который сразу же включил зажигание и выехал со стоянки. Они спускались по улице, когда увидели две полицейские машины, остановившиеся перед входом в кабаре. «Вовремя!» — улыбаясь, проговорил Гирланд Мале. «А теперь куда мы едем?» Мало указала ему путь для выезда из города. Она смотрела, как он спокойно вел машину на разумной скорости, не рискуя напрасно. Спокойствие Гирланда, сардонический огонек, горевший в его глазах, все это внушало ей доверие к нему. Они пересекли мост, когда Бордингтон сказал: «Мы не сможем удрать от них. Они найдут машину, мы...» «Спокойствие!» — оборвал его Гирланд. «Спектакль оканчивается лишь в 10:01. Время, которое понадобится, чтобы обнаружить кражу, сообщить об этом полиции и подробно описать приметы машины, мы можем считать равным не менее 2 часам. 2 часа в нашу пользу!» Он повернулся к Мале. Она была в самом деле очаровательна, эта девочка. Она начинала его интересовать. «Расскажите-ка мне немного об этом вашем Жане Брауне». Стараясь придать своему голосу твердость, Мало объяснила ему, кто такой был Браун. «Ферма находится не более чем в 30 километрах отсюда. Он нам поможет, я уверена в этом». «Счастлив слышать это от вас». Они продолжали довольно крутой подъем при выезде из города. «Значит, с вас уже достаточно, Дори?» продолжал Гирланд, адресуясь на этот раз к Бордингтону. «Заметьте, я очень понимаю вас. Я тоже покончил с ним». Проникнутый доверием, Бордингтон наклонился вперед. «Это после того, как я узнал о появлении Малика», — сказал он. «Я знал...» «Малик?» — голос Гирланда стал жестким. «Вы на самом деле сказали Малик?» «Да». «Он в Праге?» «Да, он меня ищет». «Вот это да!» — воскликнул Гирланд, скорчив гримасу. Мало, которая наблюдала за ним, почувствовала укол в сердце. Короткое мгновение он казался расстроенным, менее уверенным в себе. «Мы любим друг друга, как кошка с собакой. Вы уверены, что Малик в Праге?» «Да, я уверен». Гирланд, размышляя, немного прибавил скорости. Смерн должен быть недалеко, а Смерн был одним из лучших охотников за людьми в органах безопасности, «Расскажите мне подробнее о Брауне», — наконец проговорил он. «Вас видели в его компании?» «Я знаю Малика. Он будет опрашивать всех людей, с которыми вы встречались. Если он узнает, что вы знакомы с землевладельцем, он немедленно сам убедится в этом». «Я не видела его больше года», — ответила Мала. «И я никогда никому из моих знакомых не говорила о нем. Я уверена, что он поможет нам, потому что мой отец помог его отцу». «Вы уже ездили к нему на ферму?» «Один только раз, примерно 3 года назад». «Какая она?» «Довольно ветхая и уединенная». «Он живет один?» «С женой, Бланкой». «Вы доверяете ей?» «О да, это замечательная женщина». «У них есть подсобное помещение?» 2 довольно больших сарая. Гирланд подумал, потом пожал плечами. «Ладно, нужно рискнуть. Не вижу другого выхода на данный момент. А машина нам может еще понадобиться, чтобы срочно спасаться. Мы спрячем ее в одном из сараев». Он нажал на газ. Бордингтон слушал это, не говоря ни слова. Гирланд вызывал в нем смешанное чувство боязливости и враждебности. Он знал, что этот человек сделает то, что должен был сделать он сам. Его также беспокоили деньги, которые были у него в чемодане. Его инстинкт подсказывал ему, что Гирланд воспользуется ими, если они ему понадобятся. И вместе с тем Бордингтон отдавал себе отчет, что если кто-нибудь и мог их спасти, то это был Гирланд. У Гирланда была хорошо развита интуиция, и враждебность Бордингтона не ускользнула от него. Он также почувствовал, что этот тип страшно влюблен в Малу, что могло еще больше усложнить ситуацию. Он начал объяснять Бордингтону, что Дори пытался воспользоваться им, как дымовой завесой. Рассказал ему про Гарри Мосса, о деньгах и о причине его приезда в Прагу. «Дори был слишком хитер. Он положил в мой чемодан по ошибке ультрасекретный документ», — закончил Гирланд. «И если я не привезу его к нему, он пропал. А у меня все-таки слабость к этому старому Буки. Он соль моего существования», — он засмеялся. «Без него жизнь была бы монотонной и скучной. Так что у меня есть намерение вернуть ему документ. Но это будет непросто сделать». «А вы не могли бы отдать его в посольство?» — предположила Мала. «Они переслали бы его Дори». «Если я отдам его в посольство, они его прочитают. Они увидят, что это экземпляр подлинника, посланный лично Дори. И они захотят узнать, каким образом он оказался в Праге. Нет, я хочу спасти положение Дори. Я должен отдать документ лично ему в руки». «А вы его прочитали?» — резко спросил Бордингтон. Гирланд бросил взгляд на тонкое вялое лицо, которое он видел в зеркальце. «Да, он со мной. Я рассчитывал обменять его у Брикмана на деньги. Он был бы в сохранности в его руках. Это был агент Дори. Теперь, когда он мертв, играть придется мне». Наступило молчание. Потом Бордингтон заявил. «Эти деньги принадлежат мне и Мале. Они необходимы нам, чтобы покинуть страну». «Ну вот, приехали», — подумал Гирланд. «Ничего не ясно, пока вы находитесь здесь», — ответил он спокойно. «Что вы собираетесь предпринять, чтобы покинуть страну?» «Это касается меня», — сказал Бордингтон. «Я вам сказал, что эти деньги наши и что вы их не получите». Гирланд резко затормозил и остановил машину. Потом он повернулся, чтобы оказаться нос к носу с пистолетом Бордингтона. «Отдайте мне этот документ!» — заорал англичанин, побледнев. «Мы больше в вас не нуждаемся! Отдайте его мне!» Гирланд холодно посмотрел на него, потом повернулся к рулю и резко тронулся с места. «Убирайтесь куда хотите», — сказал он. «Остановите или я...» — задыхался от бешенства Бордингтон. Машина поглощала дорогу со скоростью 120 миль в час. «Ну что же, стреляйте», — спокойно проговорил Гирланд. «Мы все трое отправимся на тот свет». Мало потеряв терпение, вмешалась. «Замолчите, Алик. Разве вы сами не понимаете, что только он один сможет вытащить нас из этой истории? Перестаньте вести себя как идиот!» Бордингтон весь съежился, удрученный этой внезапной вспышкой. Мала была права. Он был просто не способен ни на что. Он сунул пистолет в кобуру и откинулся на сиденье. «Спокойнее, старина!» — сказал Гирланд. «Мы все, случается время от времени, начинаем нервничать. Увидим позднее, кто что будет делать». «Вы не получите денег!» — уже слабо настаивал Бордингтон. «Вы можете...» «Я вам сказала, чтобы вы замолчали!» — закричала Мала, резко повернувшись к нему. Бордингтон замолчал, надулся и больше не открывал рта. Машина ехала по узкой пустынной улице. Луна белым светом освещала леса и холмы. Через 20 минут Мала сказала. «Мы приближаемся». Гирланд замедлил ход. «Это здесь», — продолжала Мала, наклоняясь вперед. Налево есть дорога». Гирланд свернул налево, проехал по узкой дороге, потом остановился. «Идите на ферму», — сказал он. «Предупредите ваших друзей, что вы с компанией. Нужно, чтобы мы были уверены в хорошем приеме. Если они не захотят принять нас, придется искать другое место». «Я уверена, что вы можете доехать до фермы. Я знаю, что он согласится нам помочь», — возразила Мала. Гирланд улыбнулся. «Я же ничего не знаю, а руковожу операцией я. Идите, моя красавица, пройдитесь пешочком». Мала вышла из машины, постояла в нерешительности, потом пошла.